Вышла январская книжка театра с опубликованным незнакомцем. То, что казалось невозможным, произошло. Состоялось, случилось, пришел на мою улицу праздник. Так что ж я беспристрастен, как чурка, могла бы и вздрогнуть ответно душа. Право, я имел основание хотя бы несколько распрямиться. Номер с комедией был на расхват. Мне часто звонили, много писали. Потом я узнал, что журнал исчез из Ленинской библиотеки, лестная для автора кража. Театр комедии в Ленинграде сразу же предложил Левтюку приехать на постановку пьесы. Кое-что сдвинулось и в столице. Андрей Гончаров обратился к Львову. К несчастью, у Бориса в то время были нелады со здоровьем, и незнакомец так и остался в своем подвешенном состоянии. И все-таки Львов его поставил. Но это случилось спустя 2 года, причем не в театре, на телевидении. Спектакль ему бесспорно удавшийся, долгих 6 лет томился в нетях и лишь в горбачевские времена вырвался на волю в эфир. Однако, если судьба незнакомца в Москве фатально не задавалась, то вслед за спектаклем в Новосибирске начали появляться другие. Особенно шумным и многозначительным был кауновский успех моей пьесы. Литовский драматург Самулявичус, этот талантливый человек, впоследствии был застрелен в Вильнюсе при непрояснившихся обстоятельствах, звонил мне сразу же после премьеры. От прибалтийской невозмутимости даже и следа не осталось. Дима Крымов, даровитый художник, в ту пору стремительно расцветавший, поучаствовал в постановке в Туле. «Уж ежели не отец, то сын», — невесело заметил Эфес. Спектакль, поставленный его другом Евгением Арье, вышел не сразу. Оба молодых человека, видимо, всласть позоровали. Дима, захлебываясь от смеха, рассказывал, что предложил режиссеру представить все действо как тайную вечерю. Лалаев, откискорбный Христос, злонамеренный Агарков и Иуда, незнакомец астрален и биополярен, возникает как дьявольское наваждение, однако второе его появление, точно второе пришествие Господа, в финале архангельский трубный глаз венчает сей библейский сюжет. Московские заморозки крепчали. В этом году стране надлежало отпраздновать 60 лет, свалившись на нее благодати. Дыхание подступавших торжеств день ото дня леденило ауру. Вместе с осчастливленным обществом готовился к юбилею и режим. 60, безусловно, почтенный возраст, тем более необходимо выглядеть свежим, несокрушимым, мощным, переживающим свой расцвет. Центральный комитет партии обнародовал очередное постановление, и сразу же все службы идеологии вступили в новый виток паранойи. Впрочем, не в первый раз их бдительность обретала все черты истерии. Количество добровольных цензоров увеличивалось с пугающей скоростью. Я видел, шансы самозванки ничтожны. Воздух густел и клубился от толков, от самых невероятных слухов, и сколь ни печально они подтверждались. Внезапно прошла череда пожаров. Горела гостиница «Россия», а вслед за ней отель «Берлин» и Министерство морского флота. Вдруг вспомнились страницы истории. Немногим больше века назад Санкт-Петербург был полон вестями о неизвестных поджигателях. Почти через день над столицей империи взмывало в небо дымное пламя, точно предвестие дней террора. Вот и в Москве мы дождались. Вдруг прогремели взрывы в метро. В том, что преступное подполье когда-нибудь до нас доберется, не было ничего удивительного. Мало сказать, что государство, в сущности, было террористическим. По отношению к собственным гражданам, а также и к сопредельным странам, чешская драма была еще свежей и оставалась всего лишь 2 года до 10-летней афганской трагедии. Оно это не слишком скрывало. Скрыть, разумеется, было трудно. Обожествляя революцию, обожествляешь и насилие, а грань между насилием и террором — почти неразличимая грань, имеющая условный характер. Поэтому московские улицы носили имена террористов, а похитители самолетов на Ближнем Востоке или убийцы на Мюнхенской Олимпиаде преподносились как герои освободительной борьбы. Теперь же нет особой тайны в том, что они находили кров, а также поддержку и снаряжение в Москве или в Восточном Берлине. Но то, что загадочный человек, убивший в далекой Мексике Троцкого, с почетом живет в советской столице, увенчанный золотой звездой, было известно уже в ту пору, и имя его, Рамон Меркадор, передавалось из уст в уста. Была почти девственная наивность в железной уверенности властей, что их симпатии к людям экстремы гарантируют собственную неприкосновенность. Тут действует закон бумеранга. Когда заключаешь сделку с дьяволом, всегда рискуешь стать его жертвой. История взрывов в московском метро, скупо озвученная в те дни, еще станет предметом исследования. С нее-то и начался отсчет нового криминального времени, когда преступление входит в быт. Сначала под романтическим флером, затем как профессиональная деятельность. Должен сознаться, и в зрелые годы я все еще не был готов осудить такую личность, как Вера Засульч. И знаменитая речь Александрова, и нравственный авторитет Кони, этот тургеневский возглас «святая» и несомненная чистота самих побуждений несчастной девушки мешали додумать, дойти до сути. Но то, что политика не способна хоть как-то оправдать злодеяние, я одолел достаточно быстро, иначе еще 8 лет назад не появились бы декабристы, которых даже благожелатели восприняли как жестокую пьесу. Да и в моих лирических драмах, в «Варшавской мелодии», в «Самозванке» я отказывался понять государство. Государственная нужда весит потяжелее, чем правда. Жалкая попытка Орлова отвергалась не только его собеседникам, но и к радости автора, зрительным залам. И все же мне предстояло сделать еще один решительный шаг до появления главной пьесы, какой оказался пропавший сюжет. Понадобились еще целых 8 лет. Виктюк, наконец, получил сцену. Взялся за самозванку всерьез. Было понятно, что дело ладится, однако нас всех не могло не тревожить ужесточение обстановки. Опытный тактик, директор Лев Лосев, предложил дать пьесе другое название. В том есть психологический смысл. Волей сложившихся обстоятельств для властных инстанций само это слово «самозванка» стало знаком беды. Пусть все это смахивает на игру, а все же переименование пьесы ослабит опасную напряженность. Возможно, оно будет воспринято как наша протянутая рука, как наша оливковая ведь. Прозрачная хитрость. Но я согласился. Возможно, и нужен какой-то жест. Несколько дней я блуждал в потемках. Все предложения обсуждались и в нашем переделкинском гнездышке, и в театре, и вновь заболевшем Завадске. Помнится, первым вариантом был исторический сюжет. Потом он уступил свое место романическому сюжету. Затем возникла черная свадьба, отвергнутая за тенденциозность. За ней появилась царская служба, тут тоже не хватало изюминки. Большая охота, как будто теплей. Царская охота, нашел, Наташа Крымова закричала, и больше никаких вариантов. Март оказался тяжелым месяцем. Не просто было переходить от эстетических упоений, связанных с Тереховым и Марковым, от ощущения их удачи, от чуда рождающегося спектакля, к необходимости брать барьеры, что-то доказывать, биться лбом, либо нырять в канцелярский кисель. Давишь ладонями на резину, она отходит и вновь возвращается. Пьесу под всякими предлогами мотают, не отдают в главлит. Стало быть, она остается почти нелегальным произведением. Завадский не может прийти в себя после недавней операции. Он же чувствует близость порога. Рассказывает, как перед наркозом подумал. Если я проснусь, хорошо, а не проснусь, тоже неплохо. И все же, собрав последние силы, пишет очередное письмо на имя министра, пишет статейку для готовящегося к премьере буклета. Кроме Завадского написали еще и Шкловский, Эйдельман. Заметку Шкловского пропустили, заметку Натана велели снять. Письмо министру сдвинуло ВОЗ, пьесу переслали в цензуру. Теперь мы должны ждать решения.